Глава вторая. Через три дня мы уже стояли в очереди регистрации аэропорта Внуково, готовые перелететь через всю страну и выполнить странный заказ. Биты с собой, сданы в багаж. Родственники предупреждены. Ваня тоже. И ему, и папе я успел в подробностях рассказать о новом заказе и что нас может ждать в пути. Ах, да, забыл сказать. Мой папа с дедом в ссоре. Они не разговаривают уже больше 10 лет. Причину размолвки отца и сына мне никто из них не сообщил. Отходят от разговора, либо отвечают расплывчато. А еще отец уже 2-й год разводится с мамой. Дома постоянная ругань и выяснение отношений. Теперь понятно, почему я так люблю кататься с дедом в Европу. В свои 17 лет водить я не умел и даже не пытался научиться. Не хотел. Был у деда лишь напарником на случай непредвиденных ситуаций. К примеру, не дать уснуть за рулем, вовремя предупредить об опасности, разглядеть раньше него резкий поворот и так далее. Отец так меня и называл, страховкой для деда. Он за меня сильно волновался первое время. А дед стал брать меня в поездки, когда мне исполнилось 16. От таких путешествий яростно отговаривал. Доходило до конфликтов, только смысл. Будто оставаться дома с вечно ругающимися родителями мне было комфортнее, чем ездить с дедом. Какой интересный этот заказчик. Письмо даже не подписал, а просил считать его письменным доказательством того, что мы сможем оставить деньги себе. Тоже мне, благотворитель. Без подписи такое доказательство не имеет силы. Как владельцы будут в суде узнавать? По почерку? Или это шутка такая была? Отец работал программистом в KFC, такая сеть закусочных быстрого питания. И сегодня даже не приехал меня проводить. Маму я и не ждал. Радостной я ее не видел уже очень давно. И до меня ей дела особенно не было. Так мне казалось. Часть полученной суммы дед оставил дома. Но с собой мы взяли целых 200 тысяч наличными на бензин, гостиницы и еду в дороге. Мало ли что может случиться. Заказ необычный. Дед никогда не запасался едой заранее. Все покупали по пути. Оплата подобных расходов всегда ложилась на плечи заказчика. Каждый раз это заранее обговаривалось. Но сейчас, учитывая размер аванса, оно было понятно по умолчанию. Клиент уже все оплатил. Нас ждал долгий 8-часовой перелет до аэропорта Кневичи, обслуживающего несколько крупных городов Приморского края, включая и его столицу Владивосток. Прибыли в первой половине дня. Дед в самолете выспался, как и я. Поэтому мы решили не терять времени и сразу отправились по адресу на стоянку. Приморский край встретил нас не очень дружелюбно. Непрекращающаяся ни на секунду мелкая морось, дождем такое было трудно назвать, сопровождала нас на протяжении всего пути до нужного места. Казалось, что некогда застывший в воздухе туман, который плотно окутал здешние города, вдруг приобрел массу и рухнул на нас, словно измельченные в порошок осколки стекла. Путь до находки на автобусе занял почти 5 часов. Добрались до места мы ближе к вечеру. Дождь даже не думал стихать. Это сильно выводило из себя. Ведь я даже не смог рассмотреть местность по дороге. Ищем стоянку. Карта на телефоне в помощь. Правда, дед гаджетам не особо доверял, поэтому купил еще и бумажную карту в первом попавшемся газетном ларьке. 7 вечера, и вот мы стоим у ворот. Если мне не хватило жути до этого, значит, сейчас самое время добавить еще. «Вечер добрый», — сказал дед охраннику, отворившему одну из створок массивных металлических ворот. «Ну, если так, то добрый», — ответил мужчина, высокий, поджарый, лет за 40, отряхнув рукав выцветшей черной куртки. «Мы машину забрать», — продолжил дед. «Вот». Он показал охраннику документы, не давая в руки. «А, Победа», — понял. «Да, стоит такая. Вас, видимо, дожидается. Проходите». Он открыл ворота шире. Мы прошмыгнули внутрь. «Повозились мы с ней немало», — продолжал охранник по пути до автомобиля. «То есть, только не говорите, что она не заводится», — фыркнул дед. «Нет-нет», — возразил охранник, — «не подумайте, машина в исправном состоянии». «Тогда в чем дело?» Из сторожевого домика выскочил парень, возрастом слегка за 20, в рабочих штанах на лямках и резво направился к нам. Я уже невольно приготовился к очередной порции абсурда. «В том, что мы ее из леса привезли», — с ухмылкой на лице закончил за охранника он. «Есть, угадал», — подумал про себя я. «То есть?» — спросил дед. «А что «то есть?» — рявкнул парень. «Тащились за ней на эвакуаторе до самой Анисимовки, а там еще сквозь лес пилили километра два. Думал, все, увязнем». «Так, давайте-ка отсюда подробней». Дед был заинтригован. «А что подробней? Вот». Парень достал из кармана пластиковый конверт, только меньшего размера, чем был прислан нам. Дед нехотя взял его в руки. «За такую цену мы, конечно, согласились. Но это в первый и последний раз». Дед принялся читать письмо вслух, чтобы и я услышал тоже. «Доброго времени суток. Прошу доставить мой автомобиль на вашу стоянку и продержать его у вас, насколько это будет возможно, до прибытия перегонщика. В конверте скромный гонорар. А на месте вас будет ждать точно такая же сумма». Адрес не указан, имя отправителя тоже. А вместо него на обороте письма карта и нарисованный от руки маршрут от находки до, скорее всего, места, где была найдена машина. «Мы сначала подумали, что это гон какой-то», — продолжил парень. «Но знаете, деньги-то хорошие, поэтому рискнули». «И сколько же он вам заплатил?» — вмешался я в разговор. 200 в конверте и 200 на месте». «Ого!» — дед озадаченно опустил взгляд. «А конверт?» — спросил я, имея в виду то, как он был доставлен. Наши новые знакомые, как ни странно, догадались. «Этот принес, как его?» — ответил парень и посмотрел на охранника. «Курьер», — закончил тот. «Я пригляделся внимательнее». Точно, на конверте стояла уже знакомая мне печать той же курьерской службы. Хоть какая-то определенность. «Вот, да, курьер, но вы слушайте. Приезжаем мы, значит, туда. Пока ехали, все думаем, конец. Завели нас не понять куда. А эвакуатор-то такой, не везде проедет, тем более по лесу. Уже страшно стало, как разворачиваться будем. Или задом пилить». А потом смотрим, машина. Выходим. Сверху на крыше пакет лежит. А в нем 200 кусков. Мы охренели просто. «Так получается, хозяина автомобиля вы тоже не видели?» Догадался я. «Ну да». «А, и вы тоже?» Последовал встречный вопрос. «Отлично». «Коля, слышь, они в таком же положении?» Парень хихикнул. «Мы могли бы взять деньги, а машину бросить. Но, ну нафиг, кто такими суммами разбрасывается? Бандит какой. Еще найдет нас потом, проблемы будут. Себе дороже. Так что забирайте, вон». Парень махнул рукой в сторону автомобиля. «Свое дело мы сделали». Мы неохотно продвинулись вдоль рядов разнотипных машин. Здесь стояли и старенькие автомобили, и довольно новые, и битые после аварии. Я так и не понял тип этой стоянки, но мне было все равно. Скорее бы забрать машину и уехать. Встали перед нашим накрытым брезентом авто. Несколько секунд подумали. Жутко как-то. Но все же решились. Дед стянул брезент и ненадолго замер. Все в точности, как было заявлено. Победа черного цвета. Только блестела она как-то неестественно. Казалось, ее отполировали только вчера. Выглядела как абсолютно новая. А хозяин-то о ней заботился. Деду хватило 15 секунд, чтобы прийти в себя. Затем он опустился на колени и заглянул под низ. После встал, открыл присланными ключами дверь в салон и вытянул на себя рычажок, открывающий капот. «Ты глянь», — сказал он. «Несмотря на то, что в устройстве автомобиля я не шибко разбирался, под капот все же заглянул». «И что?» — выразил я недоумение. «Да она как будто только с конвейера сошла», — заявил дед. Наши новые знакомые, заглянув под капот, одобрительно кивнули. «Он что, ее вручную изготовил?» — продолжал дед, на этот раз пробубнив себе под нос. «Таких уже давно не выпускают. А у вас есть ключи? Или эвакуировали на прицепе, а внутрь не заглядывали?» «Есть», — подтвердил парень. «В пакете с оставшейся суммой лежали. И еще одно письмо». Парень достал из кармана своих рабочих штанов дополнительную бумагу и на этот раз прочел сам. Послание короткое. «Ах да, забыл вас сразу попросить. Переложите, если вам будет нетрудно, моего водителя в багажник». «Водителя?» – изумленно спросил дед. «Прекрасно. Вторая порция абсурда на подходе», – пронеслось у меня в голове. «Да, ну как водителя? Сами посмотрите». Дед осторожно подошел к багажнику и открыл его на себя. В следующую секунду мы от испуга отскочили назад. «Твоего лешего!» — выругался дед. На самом деле пугаться было особо нечего, но неожиданность заставила это сделать. В багажнике лежал разобранный манекен. «Целиком не помещался, мы его раскрутили», — прокомментировал увиденное парень. «Он что, сидел за рулем?» — спросил я. «Да, на водительском сиденье». «Так, стоп», — рявкнул дед. «Давайте теперь все по порядку проясним. Машина найдена в лесу?» «Угу», — кивнули служащие стоянки. «В ней на водительском сиденье сидел манекен». «Да». «Хозяина вы не видели». «Вот именно». «Знаете что?» – первый не выдержал мужчина. «Доверенность у вас есть?» «Есть. Забирайте. И не морочьте нам голову, теперь это ваши проблемы». Дед все присланные документы на автомобиль заранее прочитал. Там все было в относительном порядке, но настоящего имени владельца, конечно, нигде не упоминалось. В доверенности липовое имя, как и паспортные данные. Это мы поняли. Дед еще пробил их в интернете. Такой серии и номера у паспортов нет. Этим мы рисковали. Но гаишники, как правило, в доверенности особо не вчитываются. Так что вроде и не проблема. Номерами транспортное средство тоже снабжено не было. Сейчас мы опять впали в недоумение. В письме, присланном деду, владелец говорил о себе, что он уже старик. И ладно. Допустим, не прибыть на место, не водить, он уже не в состоянии. Но почему машина оказалась в лесу? И что, ему трудно было попросить кого-либо доставить ее до стоянки нормальным способом? «Ладно, разберемся», — уверил их дед. «Хорошо, будете выезжать, посигнальте, а то я могу вас не увидеть. Пойдем, Паша». Охранник и парень в рабочих штанах, оставив нам вторые ключи, удалились в сторожевой домик. «Может, ну его, и поедем назад?» — вдруг слетело с моих уст. «И оставим машину здесь?» — укорил меня дед. «Парням она и так жути нагнала, так что нет, без машины они нас не отпустят. И они, между прочим, молодцы. Ключи были, а все равно погрузили на эвакуатор. Честь им за это и хвала». «Дед, ну все же», — настаивал на своем я, — «это все не лепится какая-то». «Не лепится, да, но до правды мы докопаемся. Садись». Дед хлопнул крышкой капота, затем обошел машину и закрыл багажник с манекеном и после уселся на водительское сиденье. Руль у Победы находился с левой стороны. «Он писал, что в бардачке нас будет ждать следующее письмо. Что ж, посмотрим». Дед открыл бардачок и тут же обнаружил новый конверт. «Здравствуйте, Владимир Николаевич. «Если вы читаете это письмо, значит, вы благополучно добрались до моего автомобиля. Что ж, теперь, как я и обещал, покажу вам место, откуда вам необходимо будет меня забрать. Пожалуйста, воспользуйтесь картой. Там обозначен город. По прибытии в него я буду ждать вас в доках. Городок небольшой, поэтому любой местный житель укажет вам, где они находятся. Представляться пока не буду. Там на месте и познакомимся. В конверте номера. Но в поле регистрации не мое настоящее имя. С любовью, ваш неизвестный». Из конверта дед также изъял два транзитных номера, напечатанных на специальной бумаге. Для перегона по России этого вполне достаточно. «Ну, хоть что-то», — радостно сказал дед. В бумаге, предлагающейся к номерам, стояла фамилия Ларин И.В., что совпадало с фамилией и инициалами в доверенности. «Так, не он, так не он», — пробубнил дед напоследок. «И последняя бумага — карта. Развернув ее, мы в очередной раз за этот день ужаснулись. На обрезке обычной печатной карты, похожей на ту, что мы купили в газетном киоске, красным маркером был нарисован путь от находки до яркой красной точки, стоящей на зеленом фоне. Лесная местность. Над точкой стояла ярко-красная надпись «Картанг». «А вот и наш город», — сухо продолжил я. «О да». «До него с нашими липовыми номерами мы, я уж надеюсь, доедем», — усмехнулся дед. «А там вытрясем из нашего неизвестного нормальную доверенность». «Тогда в путь». «Сейчас 8», — дед посмотрел на часы. «Мы будем там поздно ночью». Дед внимательно уставился на карту, как вдруг его что-то насторожило. «Помнишь, он упоминал Анисимовку?» «Тот парень?» «Да». «Смотри, она как раз на пути в этот наш картанг». Он ткнул пальцем в нужное место. Теперь озадачился и я тоже. «Гляди дальше. Дорога сворачивает в лес. Плюс на нашей карте...» Дед достал карту из сумки. «Никакого картанга нет». «Ну и ладно. Может, какой-нибудь военный городок засекреченный?» Стал я делать предположение. «Ну да, а потом, когда его рассекретили, забыли нанести на карту». «По-дурацки звучит, понимаю». «И все же мы туда поедем, но не сразу», — продолжил дед. «Сейчас до гостиницы, надо поужинать, выспаться, а в 3 часа ночи проснемся и в путь. Как раз будем в этом картанге рано утром». Идея мне показалась довольно сносной. Правда, оставлять раритет на стоянке у гостиницы мне жутко не хотелось. Желающих сфотографироваться на фоне победы будет ведь хоть отбавляй. Плюс меня ужасно бесили мальчишки, примерно от 8 до 12 лет, облепляющие как мухи такие машины. А ведь еще найдется среди них желающий попрыгать на бампере. Жуть, как не хотелось на каждый шорох выбегать из гостиницы и давать подросткам пинка. Но тем не менее с дедом я согласился. Выезжая со стоянки, дед, как и договаривались, посигналил охране, а затем, когда ворота уже были отворены, подозвал к себе парня. «Покажи-ка здесь, на этой карте, место, где вы нашли машину». Дед протянул ему карту неизвестного. «Так, минутку», — он задумался. «Вот тут». Парень ткнул пальцем в участок, находящийся точно на красной линии. «Что я говорил?» — улыбнулся дед, глядя на меня. Но его энтузиазма я не разделил. Радоваться тут было нечему. «Вот, возьмите, сравнивайте». Парень протянул деду карту, присланную им нашим незнакомцам. «Нам она уже ни к чему». «Спасибо». Дед тут же ее забрал. «А город Картанг вам знаком, или, может быть, какой-то другой населенный пункт с таким названием?» Вмешался я в разговор. «Первый раз слышу». Парень пожал плечами. «Все это предприятие выглядело как, если не развод, то тонкий троллинг точно. Но деньги. Деньги решали все. За хорошие деньги ты поедешь и в лес на эвакуаторе за ретро-автомобилем, и засекреченный город тоже отправишься искать в этом же лесу. Но все завтра, а сейчас отдыхать. Учитывая разницу во времени, получалось так, что выспимся мы днем, а отправимся в путь только в 20:00 по Москве. Что же, неплохо. Гостиница, найденная дедом, оказалась довольно неплохой, сохраняемой платной стоянкой, поэтому за мальчишек и прочих зевак я уже не переживал. Мы поели в кафе, сходили в магазин за продуктами. В 9 по местному позвонил папа узнать, как я добрался. В голосе, как всегда, слышались нотки осуждения. С дедом он говорить отказался, впрочем, как и раньше. Час мы с дедом потратили на подтягивание школьной программы, чтобы хоть как-то отвлечься и не говорить ни слова о Картанге и его загадочном жителе. Эх, сейчас мои сверстники усиленно готовились к ЕГЭ, дрожали от страха, накручивали себя, что не сдадут, в моем лицее проходили пробники за пробниками, а я спокойно сидел в гостинице на другом конце страны, готовый завтра ехать в лес на раритетном советском автомобиле в поисках неизвестного города. Супер! Только меня это нисколько не страшило. Но что-то все же настораживало. Давно ли я стал следить за дедом, наблюдать за ним, за его поведением? Может, с того времени, как первый раз его обыскал? Или когда заинтересовался его настоящей работой до перегонов. Но сейчас... Мне показалось, что он испугался того манекена в багажнике не от неожиданности, а как будто узнал его, увидел что-то знакомое, то, что видел раньше. В прошлой жизни. Или он вообще сыграл этот испуг как актер специально для меня? Я гнал от себя подобные мысли, но полностью избавиться от них не мог. На дворе конец апреля. В пути нам предстояло пробыть 2 недели. Опять пропускать занятия. Набрал заданий у учителей и постепенно готовился. Я постоянно ловил себя на мысли, что прогуливаю так часто, что не знаю имен почти всех своих одноклассников. Но и какая разница? Нужные знания я все равно получал, пусть и от деда. Лекции деда так вдохновляли, что я чувствовал себя как на научной конференции. Мало кто любит математику, а я ее обожал. Про физику вообще молчу.